вспоминал он да свою милую. В этой песне вспоминал он да свою милую. Как напала другую изберу себе милую, сарафан я ей сошью, алабарката. Где-то слышишь.